Артем лежал, укутавшись в свой плащ, несмотря на то, что погода была относительно теплой, он не замерз, рядом все так же ярко горел костер, переваривая свой сон наяву. Парень лежал и смотрел, как языки пламени жадно поглощают дерево. Статус. Статус. Уровень 8. 1070-1280. Б. Имя Девус. Раса родовая локация Человек-Земля. Звание Новобранец. Класс Источника Тьма. Огонь. Сила 9-10. Ловкость 9-10. Живучесть 7-10. Интеллект 8-10. Выносливость 8-10. Стойкость 5-10. Объем Источника Покровитель 7-10. 700 йет. Доп. Параметры. Вера Покровитель Диана. Достижение. Последнее из первых. Описание скрыто. Божественное имя. Ваша богиня-покровительница дала вам имя. Вами будет легче перенесен переход силы. Навыки. Знание языков земли. Очков характеристик 6. Значит, имя мне выбрать не дали. Ну ладно. Подумал Артем, вслух пробуя на вкус это имя. Девус. Девус дивный происходит какой-то. Покровитель появился. Вера. И покровитель действует на мой источник. Так, какой-то переход силы. Еще больше вопросов стало. Ладно, источник это хорошо, с остальным разберемся. Мне еще 6 очков характеристик можно распределить. Так, силу, ловкость и живучесть D10 и 2 очка в живучести того догоняя D9. Сила 10-10, ловкость 10-10, живучесть 9-10, интеллект 8-10, выносливость 10-10, стойкость 5-10, объем источника покровитель 7-10, 700 йет. Потихоньку начало расцветать, сна уже не было, сколько Артем поспал, он мог представить только приблизительно. Относительно выспавшийся он встал, подкинул в костер дровишек, начал разминать затекшее тело, достал из ножен меч и помахал им в стороне. Вернувшись к костру, решил перекусить. Достав из сумки остатки вчерашнего сухпайка и подогрев его на костре, принялся завтракать. Люди лениво начали просыпаться. Артем был погружен в свои мысли. На запад, значит, вершить справедливость. Ладно, глянем, что там и как. После завтрака прибежал Митя. «О, ты теперь не Артем», улыбаясь, сказал он. «Ага, богиня дала имя», ответил ему, беря сумку кентавра и начиная в ней рыться. Достал 3 узелка, мягкий большой бурдюк с водой, какой-то изогнутый кинжал на непонятном языке, сантиметров 20 в длину, шлем и фламберг, кинжал, который я забрал у убитого кентавра. Шлем был ранг Е, а фламберг ранг Д, сантиметров 30 в длину с красивой витиеватой ручкой. Разложив все в ряд, Митя стоял рядом с Артемом с интересом разглядывая вещи. Он передал Мите фламберг, тот посмотрел на него с непониманием. «Мне он ни к чему, я привык к своему пуге, тем более давно хотел попробовать камень улучшения», передавая Мите кинжал, сказал Артем. «Спасибо большое, богиня сказала, что на западе бесчинствуют люди, бандитизмом возможно промышлять начали, может и рабством даже», сказала, «грабят, убивают, не знаю, но нужно искоренить эту угрозу, вдруг где-то недалеко решим обосноваться, а такое нужно искоренить в зародыше, не думаю, что их много, нужно подобраться поближе и посмотреть, нужно взять ориентир, пока солнце встало», убегая на холм, сказал Митя. «Саня, Маргарита, поднимайте людей, заканчиваем привал, собирайтесь». Спустившись, Митя показал пик одной из гор, примерно куда нужно двигаться. «Отлично», — сказал Артем, — «соберитесь все поближе». Артем собрал всю команду у костров, где они укрылись. В его глазах горел огонь решимости, и он понимал, что их следующая цель — освободить людей и покончить с бандитами. Он встал перед своими товарищами и начал говорить. «Друзья, мы не можем оставаться в стороне, когда невинные люди страдают. Там, на западе, бандиты не только грабят и убивают, но и насилуют, превращая людей в рабов. Мы должны остановить это насилие и спасти тех, кто оказался в их руках. Мы – единственная надежда для этих людей, и если мы не прекратим это сейчас, то никто не будет прекращать это. Этот опухоль будет только расти, пока не зацепит всех в округе, когда наберет силу». Команда слушала его с вниманием, и в их глазах загоралась решимость. Один из членов группы, Сергей, поднял руку. «Я согласен, мы не можем позволить им продолжать творить, нужно это пресекать». «Да», — поддержала его девушка из группы Мити. Артем кивнул, чувствуя, как его слова вдохновили команду. Они начали обсуждать детали плана, и вскоре решили, что им нужно отправиться в сторону лагеря бандитов, который находился на западе, подойти поближе, разведать обстановку и местности уже там на месте решать. Ну что, выдвигаемся. Осмотрел он всех, когда они все обсудили, смотрите в оба, вдруг что. По пути к лагерю они шли осторожно, прислушиваясь к окружающим звукам. Вдруг из-за кустов выскочили монстры, похоже обитающие в этих местах. Их длинные, изогнутые тела и острые зубы внушали страх, но Артем не собирался отступать. Размером они были с таксу. На спине, так же как и у псарканов, были иглы, но поменьше и тоньше. Что у них тут за фетиш такой? У всех животных иглы, промелькнула мысль в голове. «Готовьтесь к бою!» – закричал он, поднимая меч. Присмотревшись к ним, система выдала подсказку «Пастбищник 2 ЛВЛ», но сражение не состоялось. Пастбищники атаковали с яростью, но Артем сходу врезал с ноги по голове первого из них, кто встретился на пути. Пастбищник улетел метра на 3-4 с диким визгом. Его сородичи резко остановились и попятились назад, показывая свой оскал. Посмотрели сначала на нас ускорившихся, взвизгнув и прижав хвосты, бросились в рассыпную. Артем резко остановился. «Ну вот, так даже не интересно», — сказал Артем, кивающему в ответ Мите. «Но нам нужно двигаться дальше, пока не стемнело. Некогда мелочь по оврагам гонять». Митя кивнул в ответ, махнул всем рукой, и они продолжили свой путь. Вскоре они наткнулись на тот лагерь бандитов, на который их направляла богиня. Это была довольно крупная деревня. Она была окружена грубыми деревянным частоколом между крайних домов. По границе такого забора люди копали кто руками, кто какими-то плоскими камнями, а у троих даже были лопаты, над ними ходили надзиратели, два амбала, один с палкой, второй с мечом, формой напоминавшей меч Артема. Они остановились, прячась за деревьями, чтобы обсудить план нападения. «Нам нужно действовать быстро и тихо», – начал Митя, указывая на охранников. «Мы можем разделиться на две группы. Одна группа отвлечет внимание охраны, а другая в это время проберется внутрь и освободит людей». «Нет, слишком опасно нападать в лоб», — сказал Артем. «У кого есть еще что сказать? Можно дождаться ночи и пробраться, а еще лучше под утро, когда больше всего спать хочется», — сказал какой-то парень из людей Мити очень даже дельную мысль, надо которой Артем и сам думал. «Мы можем использовать шум, чтобы отвлечь их, например, бросить камни в другую сторону, чтобы они пошли проверять», — сказал Игорь, поднимая руку. «Отличная идея», — поддержала его одна из девушек, стреляя глазками. «Мы должны быть осторожны, но как крайний случай отвлечения внимания, можно даже что-то и подпалить. А если мы сможем освободить людей, это будет огромным плюсом. Я думаю, люди это место уже знают, кто, где, что, и нам будет проще, да и дадим им шанс самим наказать обидчика». Артем посмотрел на своих товарищей, и в их глазах он увидел ту же решимость, что и у него. Они были готовы сражаться за справедливость и спасать тех, кто нуждался в помощи. «Тогда сделаем так», — сказал он, — «делимся на команды. Игорь и Анна, вы ищите людей, и по возможности освободить их нужно тихо. Маргарита с Яриком, вы обойдете деревню, постарайтесь в нее проникнуть, и в случае какого-то шума, полите какой-нибудь дом повыше и поненужнее. Вот возьмите», — передал им 5 самодельных факелов и зажигалку Артем. «Игорь, Анна, возьмите еще пару ребят с собой, а мы впятером попытаемся найти их главного и по возможности спросить, чем он тут занимается. Если становится слишком опасно, поднимаем шум, отступаем, смотрим, что они будут делать в случае пожара, перегруппировываемся здесь и атакуем еще раз, пока у них полностью не готов забор и ров». Все поняли? Пробежав взглядом каждого, спросил он. Все ему ответили утвердительным кивком. «Сейчас отдых, смены как вчера, пока светло, очередность 2 часа светло, пока, час по темному, отправляемся перед рассветом. Костры не разжигать, себя не демаскировать», — раздал быстро команды Артем. «Митя, давай мы первые, ты тыл, я тут в кустах полежу». От автора: эта глава вышла по графику, какому-то моему, которого я старался придерживаться, но все же графику. Но, к сожалению, я простыл на работе, поэтому немного задержится продолжение, не сильно, потому что я усиленно лечусь. Всем добра, мирного неба и удачи. Ставьте лайки, подписывайтесь, если вам нравится то, что я пишу. Стараюсь очень, как могу, а могу лучше, так что буду стараться еще сильнее. Всем добра. Глава 7. Пролежав в кустах свою смену, меня пришел сменить Игорь. Пока Артем лежал, ничего кардинально не изменилось. Бедные женщины и мужчины капали ров перед частоколом, все грязные чумазые. Люди почувствовали власть и сразу начали твориться бесчинства, всякая мразь, когда поняла, что закона больше нет, и наказать ее никто не может, начала показывать свое нутро. Вместо объединения перед общими врагами, начнут вот так делиться на группы, города, деревни. Будет как раньше города-государства. А раз тут есть кентавры, то и неизвестно кого еще закинуло, думал Артем. Вернувшись к своим, Артем вскрыл сухпайк и перекусил холодным, вторым из него. Вспомнив про камень улучшения, он решил улучшить свой ставшим таким родным клинок Пуги. Достав камень улучшения, Артем произнес: «Как долго ты лежал у меня, камешек, все равно ранг низкий, улучшу-ка я свой кинжал». «А как вообще это сделать?» Мысленно подумав улучшить, камень засветился серым, а перед глазами всплыла надпись: «Вы уверены, что желаете потратить малый камень улучшения, Е, на простой Пуги, Е?» «Да нет, о, уже по-русски название пишет, прогресс однако, да», сказал парень. Серое свечение усилилось, Артем укрылся плащом, чтоб не было видно, ожидая какого-то подвоха, вспышки или еще чего-то такого, но камень просто рассыпался на серые парящие шарики и впитался в кинжал. Кинжал, немного засияв серым, начал слегка сиять белым. Через пару секунд все прекратилось. Пуги, Д. Примечание. Есть ножны. Оружие, закаленное в боях. Средний урон, средней тяжести, аккуратно, не порежьтесь, довольно острый. Оружие имеет предел прочности. Это был почти такой же клинок, только с некоторыми отличиями, ржавчина ушла, но Артем считал даже зря, был бы какой-то дополнительный отложенный урон, по типу заражения крови или столбняк. Изменилась немного рукоять, на ней появились витиеватые узоры, да и сам клинок с виду стал острее. «Отлично, вот и камешек сгодился», — сказал Артем. Решив немного подремать, Артем накидал сухой травы в тени листвы и, укутавшись в плащ, уснул. Ему снился дом, бывшая девушка, родители, друзья, даже дядя Гоша, часто встречающий его, валяясь под дверью своей квартиры. Из сна его вырвал какой-то непонятный шум. Открыв глаза, он понял, что уже начало смеркаться. Подорвавшись с импровизированной постели, он кинулся в сторону шума. Там, где он дежурил и наблюдал за поселением, было четверо наших вместе с Митей. «Что там?» Шепча, аккуратно подполз я к ним. «Почему не разбудили?» «Да на них псарканы напали, одного убили». Отступал спиной и в яму упал идиот. Его там и загрызли, ну они уже отбились, раненых много. Они все как будто под чем-то были. И где только нашли. Отбились, кое-как, людей заперли в дальнем хлеву на окраине. Вон видишь, рядом двухэтажный домик, с перекошенным крыльцом, вот там, объяснил Митя. Ну что, отличный вариант, чтобы напасть, пока они не отошли от предыдущего нападения. У них суета, паника и крики. Потирая ладоши, сказал Артем. Ну что, действуем по плану, осмотрев людей, сказал парень. Все помнят, что делать. Обведя всех взглядом и получив утвердительный кивок, сказал: ну ни пуха, ни пера. Митя, пошли, немного сбоку зайдем, вон в заборе дыра. Смотря на него, сказал Артем. Митя кивнул, оборачиваясь через плечо своим архаровцам, кинул короткое: пошли. Мы выдвинулись. Группа тихо направилась в сторону деревни, в сумерках прячась за деревьями и кустами. По мере приближения они заметили несколько патрулирующих бандитов, слоняющихся по территории. Артем понимал, что нужно действовать быстро и слаженно. «Слушайте», – прошептал он, – «мы должны подождать, когда они пройдут, и тогда бросимся в атаку. Каждый из нас будет держать свою позицию. Когда я дам сигнал, мы нападаем. Мой то, что слева». После напряженного ожидания они дождались момента, когда патруль ушел за поворот. Артем поднял руку, и команда, как единое целое, бросилась к деревне. Забегая через недостроенный забор, Артем заглянул за угол. Там стояло двое тех самых патрульных и обсуждали, кого же они изнасилуют следующий. У Артема от злости затрещали зубы, так сильно он их сжал. Обернувшись к группе, кивнул и вышел к врагу со спины. Вместе с ним вышел еще один парень из группы Мити. «Быстро и без колебаний, мы прикончили ублюдков, сняли их сумки и оружие, и закинули к себе в сумки». Затащив тела в перекошенный дом рядом с тем местом, они двинулись дальше. Пробираясь через узкие улочки, стараясь не привлекать внимания, наконец, они нашли вход в главный дом, где, по идее, находился главарь бандитов. Артем заглянул в окно, внутри было темно и сыро, и доносились разговоры бандитов. Артем поставил знак своим товарищам замереть на месте и прислушался. Главарь, грубый человек с цепкой бородой, Хвастался своими, что как только забор достроит, никакие псарканы их не достанут, что нужно найти еще рабов. Вскоре мы разграбим всю округу. Эти рабы не будут стоить нам ни гроша, вся планета станет нашей, громко заявил он, и его спутники смеялись в ответ. Артем знал, что нужно давить этих гадов в зародыши. Он сделал жест, и они начали атаку. Они вскочили в помещение, и разразилась схватка. Бандиты, явно не ожидавшие нападения, были застигнуты врасплох. Артем первым бросился на главаря, сразив его ударом меча. Но главарь был сильным, но находясь в окружении своих врагов, не смог справиться с атакой, поэтому клинок, которым он успел поставить блок, недолго задержался в его руках. Трое парней пытались справиться с четырьмя охранниками, используя умение и смекалку, и вскоре одержали верх, вонзив свои мечи в противников. Митя сдерживал остальных двух бандитов, держа их на расстоянии, позволяя Артему сосредоточиться на главаре. Главарь отскочил, выхватил саблю с пояса, отошел к окну, на котором лежал топор, и со скалом посмотрел на Артема. Присмотревшись на него, всплыла надпись «Бурый ЛВЛ-9». Когда Артем бросился вперед и столкнулся с главарем бандитов, окружение казалось нависшим под тенью надвигающейся гибелью одного из противников. В комнате царила полутьма, свет едва пробивался со второго этажа. Артем чувствовал, как адреналин разрывает его тело. Главарь, высокий и мощный, со скалом на губах, сжимал в руках саблю и тяжелый топор, его мышцы были напряженные. «Вы, жалкий сброд», — проговорил он с презрением, в его голосе слышалась угроза. «Думаете, вы можете остановить нас? Я разорву вас на куски». С этими словами бойцовский пыл наполнил атмосферу. Артем сделал шаг вперед, сжимая в руках меч и щит. Он знал, что его шансы зажмут в бою не из-за численности, а из-за скорости и тактики. Главарь медленно приближался, его сабля скользила по воздуху, оставляя за собой свистящий звук. В этот момент Артем поднял щит на уровень груди. Первый удар пришелся на щит с оглушительным глухим звуком, от удара щит треснул, но Артем остался на ногах. Он, не теряя времени, обрушил свой меч на противника, стремясь поразить его по открытым участкам. Главарь, увернувшись из-под удара, глухо затопал ногами, взмахнул топором и исполнил мощное лихорадочное движение, которое могло бы поразить даже самого сильного рыцаря. Артем успел пригнуться и уклониться от мощного удара, который врезался в деревянное покрытие, срезая его почти с корнями. С каждой секундой ситуация становилась все более напряженной. Главарь пытался использовать свою скорость и ловкость, размахивая саблей, пронзая пространство угрожающими выпадами. Артем, напрягая все свои силы, старался блокировать удары щитом, одновременно используя меч для атак, пытаясь заставить главаря отступить. «Ты не сможешь победить меня», — смеялся бандит, катая глазами по комнате, как будто уже предвкушая свою победу. Он снова применил мощный удар топора, но Артем сумел сделать шаг в бок и контратаковать, целя в плечо врага. Ударенный мечом, главарь завизжал, но в ответ на это в его глазах зажглось яркое желание мести. «Ты заплатишь за это», — прорычал он, затем издал резкий свист, поднимая топор над головой. Это было предзнаменованием мощного удара. Артем, почувствовав нарастающую угрозу, сосредоточился. Он сделал шаг назад, поднимая щит для защиты, но затем внезапно бросился вперед, чтобы сократить дистанцию. Словно лавина, он прошел мимо резкого удара, прежде чем его меч нанес сокрушительный колющий удар снизу, в бок противника. С саблей в одной руке и топором в другой, главарь не ожидал удара снизу. Тот дико закричал, и в его глазах появилась паника, когда он почувствовал, что теряет контроль над ситуацией. Отступая и пытаясь восстановить равновесие, он не заметил, как Артем стремительно осадил его следующим ударами, сбивая враждебный настрой противника. Битва продолжалась, два воина скрестили мечи снова и снова. Бандит, находившийся в ярости, запустил мощный удар своим топором, а Артем, изможденный, смог увернуться и в тот же момент осуществить серию быстрых, резких атак, будто хищник, напавший на свою жертву. Меч пронизал плоть, а затем снова и снова, пока главный противник не рухнул, сбитый с ног. Кульминацией кровавой схватки стал последний острый удар меча, который Артем вонзил в грудь главаря, и тот, с окончательной болью на лице, упал на колени, выпуская саблю из рук. Взгляд главаря потускнел, и осуществленная победа морила атмосферу вокруг Артема, когда последний вдох противника стих. Убит бурый 9 ЛВЛ, получено 1920 Б. Получено 1 уровень. Получено 2 общих очка характеристик. Отлично, почти на 10 перешел. Сплюнув на пол, вот живучий гад, как таракан. Уставший, но полон решимости, Артем огляделся, поняв, что у его людей ничего не сдвинулось особо, обмениваются ударами, как на уроках фехтования. Бросившись к ним на помощь, он ранил сходу двоих, а увидев падение своего предводителя, они вообще начали паниковать. «Они убили Бурова, бежим!» – закричал один из бандитов, и, воспользовавшись моментом, оставшиеся члены команды бросились в сторону выхода, покидая свою базу. Артем и его товарищи понимали, что не могут позволить бандитам сбежаться, и нужно было соединиться с остальными членами команды, чтобы помочь освободить оставшихся рабов, но сил особо не осталось. Поэтому все посмотрели только вслед и пошли к месту, где держали рабов. В это время у них была возможность наблюдать, как остальные бойцы Артема уже вовсю выпускали рабов. Убитая охрану лежала на углу сарая. Внезапно из-за угла выскочили еще несколько противников, завязался бой, Артем спешил к ним, но они явно побежали. Игорь ловко принимал все удары на щит и разил молниеносно. Анна и ребята были на подхвате. Среди хаоса двое бандитов все же успели вырваться, и, затевая несколько своих человек за собой, они начали убегать. «Они сбегают», — воскликнул Митя. «Нам нужно остановить их». Артем, понимая, что это может стать проблемой, быстро среагировал. «Митя, возьми парней за ними. Я пойду поговорю с людьми. Далеко не гонитесь». Разделившись, Митя тремя парнями бросились в погоню за сбежавшими, пытаясь не упустить возможности остановить их, в то время как Артем пришел к сараю, где освобождали заключенных, которых держали грязи, толпой как скот. Свобода и надежда вновь стали реальностью для этих страдальцев. Артем уже определил свой путь. Он помнил слова, сказанные им в самом начале: «Вам предстоит сойтись с ними в жесточайшей борьбе за свою жизнь и судьбу. Только те, кто докажут свою стойкость и стремление, кто не струсит перед лицом врага и сможет использовать свою силу и обнажить свой клинок, смогут вернуться на землю и продолжить свой путь». Но навряд ли Артем захочет туда возвращаться, нет смысла опять все строить заново. Раз уже начнем что-то строить здесь, то нужно и продолжать, чтобы построить лучший мир, чем у нас был. Он будет тем, кто попробует показать стремление, тот, кто даст отпор врагу, так он твердо решил для себя. Для этого нужно много людей и люди верные. А кто может быть вернее, чем человек, которого ты спас? Только нужно найти землю, где осесть, с заделом на будущее и строить там цивилизацию. Артем подошел к сараю и встал перед собравшимися людьми, его глаза горели решимостью. Перед ним полукругом встали 20 человек, грязных, с мешками под глазами, в рваных туниках, почти все с синяками и кровоподтеками. Он знал, что этот момент был критически важен для всех, кто пережил ужас рабства и страха. Словно огонь, разгоревшийся в костре, его слова должны были зажечь надежду в сердцах, на это он рассчитал. «Друзья», — начал он, его голос звучал уверенно и мощно, «мы все знаем, что такое страдание, которое вы пережили, не заслуживает никто из вас. Те, кто это делал, наказаны, хоть и не все, но все впереди», — думал в это время он. «Но сейчас, когда мы освободили вас из заточения, у вас есть возможность сделать свой выбор, который определит вашу судьбу, построить новый мир, мир, свободный от такой бандитской падали, которая угнетала вас». Он сделал паузу, позволяя своим словам отозваться в душах слушателей. «И таких еще много, поверьте, они будут распространяться и расти. Или вы уходите на все четыре стороны, мы никого не держим. Но знайте, что все мы хотим и можем создать общество, где каждый будет ценен, где не будет места для насилия и страха. Вместе мы можем построить мир, основанный на уважении, поддержке и справедливости. Я призываю вас присоединиться ко мне в этом пути. Давайте объединим наши силы, нашу веру и наши надежды, чтобы создать лучшее будущее для нас и наших будущих поколений». Артем посмотрел на лица людей, видя, как в их глазах загорается искра надежды. «Мы можем строить новый мир. Вместе мы сможем преодолеть любые преграды. Давайте не позволим прошлому определять наше будущее. Вместе мы сможем сделать невозможное возможным. Да будет тяжело, но нет ничего невозможного, особенно когда делаешь это возможным сам», — сказал я, подумав. Вот это сказал и откуда столько скрытых талантов. Собравшиеся начали перешептываться, и в их глазах появлялся блеск решимости. Артем знал, что это только начало, но он был готов вести их вперед, к светлому будущему, полному возможностей. Правда, чтобы дойти к этим возможностям, предстоит постараться и, похоже, пролить реки крови. Сказав свою речь, Артем развернулся и пошел навстречу бегущему Мите и команде. С ними же бежали Ярик и Маргарита. «Мы их упустили, шеф!» — кричала Маргарита, подбегая к нам. Рядом ко мне подошли Игорь и Анна. «Ее не исправить, босс, горластая девчонка!» — улыбаясь, сказал он. Артем посмотрел на пробегавшую девушку, которая тараторила на ходу. Они скрылись в горах. «Шеф, мы не смогли», запыхавшись, возмущалась она, «не смогли догнать». «Плохо, конечно, но не критично. Ты где их нашел?» — посмотрел он на Митю. «Мы с парнями бежали за этими козлами, а тут из-за поворота выскочила эта парочка и связала их боем, но их начали теснить, а тут мы выбежали, они нас увидели и дальше побежали, ну эти двое с нами за ними и гонялись», — как-то сумбурно рассказал он Артему. «Ладно, ладно, нужно будет выставить посты или секреты, мы хорошая мишень, в большом поселке», — начал Артем, но его прервала процессия, двигающаяся в его сторону. Внимание отвлекали освобожденные люди, они о чем-то спорили, ругались, поднимали руки, и в итоге после 10 минут споров и криков, они все одобрительно закивали, выдвинули впереди своей толпы, с виду сурового и коренастого мужчину лет 45 с густой, черной бородой и короткой стрижкой, и направились в сторону, где находился Артем. «Похоже, к тебе идут», — сказал Митя. Подойдя, они остановились, а мужчина, сделав еще пару шагов вперед, начал речь. «Я, Михалыч, буду говорить от нас. Если твои слова не врут», — начал он, — «и ты хочешь сделать то, о чем говоришь, то мы согласны идти за тобой. Вы спасли нас, и мы благодарны вам. А я Арт, Девус, пора привыкать к новому имени», — подумал Артем. «Хорошо, я думаю, мы сработаемся», — сказал он, указывая на рядом стоящих. «Вот, знакомьтесь, это Маргарита и Митя, командиры пятерок». Окинув взглядом людей, прикинул и сказал: «Михалыч, выбери себе 9 человек, остальные пусть поровну распределятся между ними. Ты за старшего, найдите в поселке вещи и оружие, оно у них где-то же хранилось», — закончил напутствие Артем. «А откуда у вас топоры, лопаты? Кого-то даже с молотком видел». «Так это ж, в сундуках поселения, мы 3 нашли, малый на виду был, средний хламом всяким закопан, а большой под холмом с мусором нашли, он еще вкопан был, только одна крышка торчала». Артем громко хлопнул себя по лицу, сказав: «Вот мы дебилы, 2 ящика упустили. Ладно, на ноги поднимемся, может, вернемся за ними», — сказал он, а сам подумал: «Меня ж жаба задушит, там что-то оставили». «Ладно, распределитесь, знакомьтесь. Митя», — повернулся я, обращаясь к парню, уже почти ставшему мне замом, — «нужно установить посты или секреты. На секреты может выдать факела. Например, увидел — враг идет, поджег факел, поставил, а у нас тут один дежурит. Увидел — факел загорелся, тревога. Подумай, как можно такое провернуть, пожалуйста. Сейчас они точно не сунутся, так что карманим, трофеем, проверяем все и потом выставляй». Закончив с освобожденными, Артем зашел в дом, где лежал убитый им бурый. Статус: уровень 9, 1710-2560. Б. Имя: Девус. Раса: родовая локация: человек, земля. Звание: Дицинус. Класс: источника тьма, огонь. Сила: 10-10. Ловкость: 10-10. Живучесть: 9-10. Интеллект: 8-10. Выносливость: 10-10. Стойкость: 5-10. Объем источника покровитель: 7-10. 700 ед. Доп. Параметры: вера, покровитель Диана. Достижение: последнее из первых. Описание: скрыто. Божественное имя: ваша богиня-покровительница дала вам имя. Вами будет легче перенесен переход силы. Навыки: знание языков земли. 2 очка характеристик. Распределив 1 очко в живучесть, другое закинул в интеллект. Может, стану умнее, с ухмылкой на лице подумал Артем, подходя к трупу. Возле него лежала сабля и топор. Артем поднял их и сфокусировал взгляд. Сабля перебежчика. Д. Вы первый в новом мире, кто уничтожил 50 человек с локации земля. Бог Горгонус дарит вам меч и свою поддержку. Каждая душа убитого этой саблей уходит к Богу Горгонусу, который будет вам помогать по мере роста убитых вами. Убитые им племена Аркунс будут вводить вашего бога в ярость. Не советуем этого делать. Имеет предел прочности. Так-так, значит, ты, тварь, переметнулся к врагу. Ради чего? Ради силы, богатств, убивать своих сородичей. Что они пообещали тебе, тварь? Подняв топор, лежавший с другой стороны, он идентифицировался, как просто топор. Топор, да, хороший топор, имеет предел прочности. Коротко и ясно, но возьми, он нам пригодится еще. Отдав топор мимо проходящему Ярику, сказал Артем: «Скажи Мите, я пойду отдохну пока, в комнате их главного порыщу, может что-то и найду». Глава 8. Поднявшись на второй этаж, он увидел лежавшую на подоконнике сумку-почтальонку, как у всех, а рядом лежала такая же сумка, только в разы тоньше, как сумка студента, с одной тетрадкой для всех предметов. «Если это то, о чем я думаю, будет просто замечательно», — сказал Артем, подходя к сумкам. «Сумка собирателя, да, материал, кожа магического существа, пространственный артефакт, может вмещать любые неживые предметы, которые пролезут в нее, объем сумки 10 км». «Спасибо тебе, Бурый», — сказал Артем, перекладывая свои вещи в нее из своей старой сумки и проверяя наличие вещей в ней. Почему он ничего здесь не хранил, обидно, блин. Взяв сумку, лежавшую рядом, начал там копаться, вытащил оттуда обычную тунику, две кольчуги, следом двое по ножи. Акрия, да, доспех, который защищает вашу переднюю часть ноги. К ноге крепится шнурками, ремешками с пряжками, с вклеенной кожаной подстилкой. Имеет предел прочности. Класс, откладываем себе. Потом Артем достал такой же щит, как у него, еще три туники, какие-то кожаные полоски. Система определила как птируга, да. Птируга, да. Любая защита лучше, чем ее нет. Носите с удовольствием. Из кожи магических животных. Имеет предел прочности. Птируга представляла собой своеобразную юбку, составленную из широких кожаных ремней. Верхние ремни прикрывали промежутки между ремнями заднего ряда. Брони много не бывает, говорил я себе. Ну и хрен с ним, что юбка. Правильно, система говорит, лучше, чем ее нет. Продолжив дербанить сумку, он достал пару камней усиления, и что-то новенькое, мешочек с камнями красного цвета, с черными прожилками, размером камень был с сантиметровый ровный шарик. Камень жизни малый, камень жизни, при поглощении заживляет небольшие раны, порезы, излечивает небольшие синяки, ссадины, ушибы, разрывы, отравления. Плохо действует на сильные ранения. Отлично, как аптечка, удобно, сразу и от всего. Дико ценная штука сейчас. Высыпав их на подоконник и пересчитав, вот где он взял их такое количество. Аж 17 штук. Раздербанив сумку, Артем сложил туда все ненужные, оставил себе камни, поножи и юбку. Все остальное людям пригодится. Одел поножи, после направился вниз. Там опять был Ярик, только уже несся сломя голову, с тремя сумками на себе. «Ты куда это все тащишь?» «Так ну это, сносим трофей, сортируем, смотрим, одеваем людей и все такое», — ответил Ярик. Артем отдал ему две большие сумки, сам остался с сумкой собирателя. «Обрастаешь броней, шеф, это правильно. Парни рассказывали, как вы дрались с этим здоровяком. Говорят, они даже не смогли бы полминуты против него простоять, а вы его на кебаб пустили». Глядя восхищенным взглядом, начал он: «Так ладно, беги». Внезапно перед глазами всплыло уведомление: «Вам предлагается пройти личное испытание. Сложность средняя. Награда вариативна. Сундук награды. Хотите отправиться на испытание?» Время ответа 2 минуты. «Да нет, Ярик, стой, я на испытание. Через сколько вернусь, не знаю. Мите скажи, держите оборону, я скоро». «Да». В тот момент, когда Артем ответил «да», прошло 5 секунд, он так и стоял на месте, потом яркая вспышка света заполнила комнату и пропал. Появился Артем в пещере, вот только мгновение как он стоял в комнате, и как ни в чем не бывало он перенесся в пещеру, где раздавались тихие шорохи и шипения. Темнота царила повсюду, а единственным источником света служили необыкновенные кристаллы, свисающие с потолка и искрящиеся холодным белым светом. Его рука сжалась вокруг меча, доставая его из ножен, а другая рука крепко держала щит. Сердце колотилось от напряжения, и он сделал шаг вперед. Пещера была влажной, и звук его шагов эхом разносился по стенам. Каждый звук казался бесконечным, и Артем чувствовал, как холодный пот выступает на лбу. Как только он продвинулся дальше, из теней начали выползать пауки. Здоровые создания с блестящими черными телами и множеством ног. Их красные глаза сверкали в темноте, и они шипели, готовясь к нападению. Артем не мог поверить своим глазам, эти пауки выглядели не просто опасно, они были жаждущими крови. Собравшись с духом, Артем поднял щит на уровень груди, а меч вытянут вперед. Он знал, что впадать в панику было нельзя, он должен либо сражаться, либо умереть. Но этот путь ему не нравился, так что он выбрал первое. «Ну, жди меня 10 уровень», — сказал он. Первый паук бросился на него, и Артем успел увернуться благодаря быстроте реакции. Меч пронесся в воздухе, срезая паука по спине, и тот с истошным визгом упал на каменный пол. Однако это было только начало, вскоре на него набросились несколько других. Артем ловко оборонялся, парируя их удары щитом, и каждый раз, когда представалась возможность, наносил ответные удары. Свет кристаллов освещал сцены боя в его сознании, кровавые всплески и ужасные шипения переливались в ритме жизнеопасной симфонии. Однако пауки нападали со всех сторон, и он понимал, что не сможет долго держаться так нужно быстро и уверенно с ними разобраться. Приглядевшись, все они были 2-3 уровня. Одного удара было недостаточно, чтобы отразить их натиск. Внезапно один из крупных пауков подпрыгнул, и Артем почувствовал, как его щит треснул под весом удара. Он выступал вперед, заставляя его ослабить защиту. Собрав всю свою волю и силу, Артем бросился вперед, прокладывая себе путь между ними и пытаясь вбить меч в живот ближайшего противника. Ему удалось сделать это. Паука, зацепленного его ударом, сразило, и он услышал чавкающее проникновение меча в тело. Этот удар вылился в удовлетворяющее ощущение победы. Смахнул лок, он выдернул меч и отпрыгнул в сторону, как раз вовремя, потому что ему в спину прыгнул следующий противник, опасно сверкая открытой пастью с острыми клыками. Он врезался в труп своего собрата и резко развернулся в сторону своей цели, готовясь к следующему прыжку. Отпрыгнув, Артем с разворота ударил тварь щитом на отмаш, сращу воткнул в сочленение головы меч, смахнул лок и, выдернув меч на себя, бросился на остальных. Они стояли в нескольких метрах от него, их красные глаза сверкали в ярком свете, а ловкие ноги шмыгали по каменному полу, готовясь к атаке. Первый паук, самый крупный из них, 3 уровня, резко прыгнул в сторону Артема, шипя, собираясь нанести смертельный удар. Артем остановился, его мышцы напряглись. Когда паук буквально врезался в щит, он почувствовал сильный толчок, но выдержал стойко. Используя момент, он повернулся и ударил мечом по ноге чудовища, заставив его истошно вскрикнуть и упасть на одну сторону, резко нанеся добивающий удар. Второй паук воспользовался ситуацией, бросил свою сеть, пытаясь запутать Артема. Он резко уклонился в бок, щит отклонил часть сетей, в то время как он быстро пронес мечом, разрезая их. Спонтанно в ответ на атаки, он прыгнул вперед, нанося удар в туловище второму пауку. Меч вонзился в мягкую ткань, и еще один противник пал на землю. Попытавшись выдернуть меч, Артема дернуло, а меч так и остался торчать в трупе. Недолго думая, достал с пояса свой верный пугя. У Артема пронеслась мысль, что не зря он носит с собой еще и кинжал, который столько раз уже спасает его от верной смерти. Третий паук, кинувшийся на Артема и пытавшийся воспользоваться заминкой с возвращением меча, напоролся на удар верного товарища парня. Его руку окропило кровью, и паук завалился туда же, где и стоял, ноги просто сложились под его весом. Достав тряпку и обтерев руку, он с помощью кинжала выковырил свой меч, вытер все оружие, вернул в ножны, отпил с фляги, быстро умылся и снова был готов к битве. Но противник пока что закончился. Убит пещерный паук 3 ЛВЛ, получено 20 Б. Всего 5 сообщений об убийстве, 2 третьих и 3 вторых уровней принесли Артему 70 Б. А во, это я так долго буду качаться, лучше с одним да посильнее. Возмущался Артем, собрав монеты и шары награды, со 2 уровня выпали даже не белые, а серые награды. Расстроенный парень пошел дальше по подземелью. Пройдя дальше несколько коридоров и обходя извивающиеся туннели, он наткнулся на группу из 3 псарканов. Но, к его удивлению, страх перед ними уже не сковывал его. «Привык, что ли, уже?» — сказал он. Псарканы удивленно посмотрели на него, как будто они не ожидали увидеть человека, готового принять бой. Не дожидаясь их атаки, Артем бросился вперед, и в этот момент время словно замедлилось. Он уверенно маневрировал между псарканами, расходясь в стороны, точно знает их движение. Меч сверкал в воздухе, оставляя за собой холодные лучи света, отраженные от кристаллов, а щит был готов отразить любые удары. Первый псаркан, пытаясь напасть, бросился на него с яростью, но Артем мгновенно отпрыгнул в сторону, изящно уклоняясь от его атаки. В ответ, он, нанося удар мечом, поразил его в бок. Существо, лишившись равновесия, с громким воплем упало на землю. Убит псаркан 4 ЛВЛ, получено 40 Б. Услужливо подсказала система. В этот момент второй Псаркан, не дождавшись, пока Артем справится с первым, атаковал. Но Артем был готов, он быстро перешел в защитную позицию, отразив атаку щитом, а затем, неожиданно для врага, резко ударил мечом снизу вверх, взметнувшись к его животу. Псаркан взвыл от боли и свалился рядом с соратником. Выскочило еще одно сообщение о победе, которое Артем смахнул с периферии зрения. Как бы ни старался он сделать сообщения менее назойливыми, получалось это плохо. Третий Псаркан, подавленный потерей своих соплеменников и охваченный яростью, попытался наброситься на Артема в мощном прыжке, но тот поймал его в полете на щит, откинув, встретил взмах его хвоста с иглой, и, противостоя натиску, изящно отвел мечом в сторону. Это была прекрасная возможность, меч опустился точно между редкими ребрами Псаркана, и тот был сражен. Еще одно сообщение ознаменовало полную победу над этими тварями. С каждым ударом и движением, Артем все больше ощущал себя мастером боя, который не просто сражался, а наслаждался процессом. Он играл с врагами, пружинил, как кошка, уклоняясь и нанося удары с легкостью, словно танцевал. Когда последний Псаркан пал, Артем остановился, присев на корточки и тяжело дыша. Увидел еще одно оповещение: между убийствами. Ваш навык владения одноручным мечом увеличен на 1. Так как у вас не было этого навыка, вы научились ему сами, методом проб и ошибок, кровью и потом получая знания владения этим оружием. Ваш навык владения легким щитом увеличен на 1. Так как у вас не было этого навыка, вы научились ему сами, методом проб и ошибок, кровью и потом получая знания владения этим оружием. Вот это новость, сказал Артем, вчитываясь в сообщение в четвертый раз. Шикарная новость. Кажется, вам не повезло, продолжил он, и ухмылка вылезла к нему на лицо, превращаясь в нездоровый оскал. Но это только начало. Он встал, поправил щит и продолжил свой путь по пещере, заходя в каждое ответвление, но маршрут был один, все остальные вели в тупики. Вот, зайдя в очередное ответвление, он уже было решил пойти назад, как увидел в углу скелет, который сидел, облокотившись на стену. Одна рука была прижата в груди, а другая сжимала сумку, такую сумку-почтальонку, как у Артема в начале пути. Одет он был в доспехи. Убрав руку, парень обнаружил огромную дыру в груди человека. А человека ли? Задался он вопросом. Немного вытянутые челюсти, с заостренными зубами, которые он увидел только когда пригляделся повнимательнее. Это какой силы удар должен был оставить такую рану? Рядом он увидел почти истлевшее копье и ржавый наконечник от него. Недалеко, возле стены, лежал тоже сгнивший, сломанный надвое щит. Сбоку, на поясе, висел кошель как парня. Сорвав его и начав высыпать монеты, он присвистнул. 100 золота, идите к папочке, радостно сказал он, но подзадумался, на что их тратить только, непонятно. После Артем взял сумку и высыпал с нее все предметы. На землю выпал плащ, как у Артема, только темно-синего цвета, с какими-то оранжевыми прожилками, будто оранжевая молния бьет от капюшона. Плащ великого сопряжения, С. Хороший теплый плащ, с капюшоном. Имеет хорошую защиту и много внутренних кармашков для хранения всех необходимых расходников. Голову засовывать в отверстие посередине. Имеет предел прочности. Очень похожие описания, только что за великое сопряжение такое. Плевать, главное, плащ лучше моего. Переодеваясь, сказал парень, свой кому-нибудь отдам. Так, что там дальше? Дальше он достал кинжал в красивых ножнах, замотанных какой-то тканью. Обычный кинжал, даже не системный. Наверное, был дорог как память, сделал вывод Артем. Следом он достал 4 зеленых награды. Хе-хе, бинго. Сказав это громче обычного, он услышал в пещере, откуда пришел, какой-то шум. Ой-ей, кажется, меня услышали и идут обедать. Конечно, после своей победы над псарканами, он чувствовал себя увереннее. Плюс новые навыки грели душу, и он знал, что сможет совладать с оружием. Но предчувствие надвигающейся опасности заставляло насторожиться, еще и смущала неизвестность перед противником. Это было явно что-то большое и массивное, с множеством ног, неужели огромный паук? Он подешел к выходу в широкую пещеру, откуда он попал в этот тупичок, в центре которой сидел гигантский скорпион, размером с лошадь. Его черное, блестящее тело выделялось на фоне тусклого света кристаллов, а из его жала капала зловещая зеленая отрава, оставляя небольшие лужи на земле. Собравшись с мыслями, Артем сделал шаг вперед. Скорпион резко поднял свою голову, а его жало угрожающе сверкнуло в лучах света. Артем понимал, что это будет очень непростая битва, но он был готов. Первым делом он оценил поле боя. Огромные камни и огромные валуны могли стать как укрытием, так и возможностью для маневров. Скорпион, быстро двигаясь, сделал выпад, прямо нацелившись на Артема. Он увернулся, стиснув щит, и почувствовал, как зловонный воздух пронзил его ноздри. Отрава, капающая с жала, оставляла зеленоватый след на камнях. Артем быстро принял решение, он должен использовать свои ловкость и скорость, чтобы понять повадки противника. Он выбрал момент, когда скорпион замедлил свои атаки, а затем метнулся вперед, сделав круг вокруг его тела. Скорпион развернулся, пытаясь поймать его своим жалом, но Артем был уже готов. Он прыгнул на камень, используя его как трамплин, стремительно атаковал, целясь в уязвимую точку под панцирем скорпиона. Меч скользнул по твердой поверхности, но Артем провел его с такой силой, что оставил глубокий след. Теперь, вспомнив о своих прошлых сражениях, Артем начал использовать свои маневры более активно. Наверное, на это влияют и его новые навыки владения оружием. Он стал понимать, как лучше встать, с какой стороны ударить, сколько силы вложить в этот удар. Он двигался вперед и назад, создавая у скорпиона иллюзию, что он непостоянен. С каждым из его нападений он все больше понимал, как внутренние механизмы скорпиона функционируют. Но скорпион оказался не тупой животиной и, подловив Артема, во время очередного повторяющегося передвижения, снес его хвостом. Артем в последний момент выставил щит и уперся правой ногой. Щит затрещал, но выдержал удар, а Артем отлетел метра на три, больно приложившись копчиком о камни. Подскочив, Артем сквозь боль, со скрежетом на зубах, пошел прихрамывая в сторону скорпиона. Он, поняв, что живучий человек никак не хочет умирать, в ярости поскакал к Артему, выставив жало вперед. Парень, замечая, что при беге жало натянуто, использовал момент. Он увернулся в бок и, оттолкнувшись о камень, прыгнул снова на скорпиона, нацелившись в глаза существа. Скорпион с визгом лишился одного из глаз, заставив вскинуть клешни и, оказавшись в беспамятстве, замедлился. Это была его возможность. Артем опять взобрался на его спину, стараясь не попасть под жало, и перенес вес на одну из уязвимых точек рядом с основанием хвоста. С мощным рывком он вонзил меч, напитывая силой каждый удар. Гигантский скорпион закричал, и его тело дернулось, пока он пытался сбросить с себя Артема. Но Артем не собирался прекращать, он вонзил меч еще глубже, и после нескольких секунд борьбы скорпион замедлился еще сильнее, его движения стали вялыми. Спустя мгновение он замер и с последним вздохом скатился на бок. Артем спрыгнул на землю и, тяжело дыша, посмотрел на поверженное чудовище. Свет кристаллов, отражаясь от его черного панциря, создавал жуткие блики на стенах. Всплывшие сообщения заставило окончательно уверовать в смерть этой твари. Убит царь подземелья 8 ЛВЛ, босс испытания, получено 640 Б, получено 1 уровень, получено 2 общих очка характеристик. Подобрав синий шарик и несколько золотых и серебряных монет, Артема снова завалило сообщениями. Поздравляем, вы получили 10 уровень, теперь вы можете создать группу клан поселения страну империю. После создания группы, она начинает получать очки повышения, после очередных принятых в нее людей, она развивается и превращается в другую структуру. Можно отменить создание следующих структур. Поздравляем, вы один из немногих людей, получивших 10 уровень. Вы первопроходцы этого мира. Награда за это достижение – шар награды А, 100% содержащий навык, подходящий вашей магической структуре. Дальше побежали пугающие сообщения. Найдено несоответствие магических структур, магические структуры единичны, провожу переоценку. Вмешательство богини Дианы. Запрос администратору. Ответ. Отставить изъятие или переформирование магических структур. Вам выдадут 2 шара награды, а, в связи с причиненными неудобствами. Вы завершили испытание, в течение 15 минут вас перенесет обратно, готовьтесь. Ничего не забудьте. Ваши награды в пещере босса. Кинув беглый взгляд на статус, Артем принялся думать. Статус. Уровень 10 105 120. Б. Имя Девус. Раса родовая, локация Человек-Земля. Звание Дицанус. Класс Источника. Сила 10-10. Ловкость 10-10. Живучесть 10-10. Интеллект 9-10. Выносливость 10-10. Стойкость 5-10. Объем Источника Покровитель 7-10. 700 ед. Доп. Параметры. Вера покровитель Диана. Достижение. Последнее из первых. Описание скрыто. Божественное имя. Ваша богиня-покровительница дала вам имя. Вами будет легче перенесен переход силы. Навыки. Знание языков земли. Владение одноручным мечом 1. Владение легким щитом 1. Очки характеристик 2. Раз его здесь не было, значит он откуда-то приполз. Значит где-то он сидел. Да вы, батенька Шерлок Холмс, прям. Думал Артем, куда ему идти. В итоге, выбрав направление через единственный огромный проход, он оказался в большой пещере, с идеально гладким полом, по которому даже казалось ноги немного скользят. Все было залито зеленым ядом, редкие островки безопасного, чистого, каменного пола, по которым Артем пробрался к стоящему у стены сундуку, прыгая по островкам. Да, много бы я тут насражался, повезло, что он меня услышал и вышел сам, рассуждал вслух Артем. Пока прыгал, наверное, было в памяти воспоминание, как гнался за этим парнем, которому повезло меньше меня, спасибо ему за помощь. Блин, как в детстве, пол это лава. Глава 9. Подойдя к сундуку, у Артема еще оставалось немного времени покопаться в нем. Это что, шутка какая-то, сказал Артем, разглядывая точно такой же китайский замок, как на малом сундуке поселения. Недолго думая, он сломал его рукоятью пуга. Ему казалось, это было так давно. Малый сундук поселения. Сняв и откинув дужку замка, Артем откинул крышку и обомлел. Там лежала кожаная броня с металлическими вставками, металлические наплечники и какой-то камень, цвета черного глянца, как броня скорпиона. Взяв все это в охапку, толком не рассматривая, он смотрел на таймер, отсчитывающим последние секунды, и раздался громкий хлопок. «Отлично, вроде бы успел». С этими словами он перенесся обратно. Как-то было даже очень легко. Появившись посреди комнаты, откуда его выдернуло на испытание, он бросил свою новую броню и наплечники. С хлопком в руках появились два шара фиолетового цвета. Сунув их во внутренние карманы нового плаща, поднял броню и наплечники. Шеф, вы вернулись. Из угла комнаты к парню подскочила Маргарита. Как вы, целы? А что там было? Начала закидывать Артема вопросами девушка. Так-так, не тарахти, пожалуйста. А то у меня дикое желание рождается еще раз свалить на испытание. Задумавшись, сказал парень. Что у нас? Все нормально? Все хорошо? Происшествий не было? Да, все супер. Достав из кармана сшитую из говна и палок пилотку, она ее одела, козырнув. Артем хлопнул себя по лицу. Да, ради этого, ты ее соорудила? Ну да, прикольно же. Разрешите доложить, что вы прибыли. Весело загорланила она. Да скажи ей, если никаких срочных вопросов, то я отдыхать. Направляясь наверх, сказал Артем. Поднимаясь на второй этаж и заходя в бывшую комнату Бурова, Артем сбросил с себя броню, оставшись в одной тунике и своей одежде. Решив немного убрать с себя смрад крови и пота, он разделся по пояс, оставив только пуги в ножнах. Взял бурдюк кентавра из сумки и пошел на улицу. На улице было шумно, люди ходили туда-сюда, бывший лагерь разбойников кипел. Кто-то напротив здания на когда-то большом костре, а ныне углях, жарил тушу какого-то огромную, разделанную тушу, то ли кабана, то ли еще какое животное на вертеле возле входа, дежурила Маргарита. Какие-то указания, шеф? Начала тараторить она. Да нет, на вот, передавая ей бурдюк с водой, сказал Артем, сливай потихоньку, я ополоснусь хоть, экономненько только. Она начала потихоньку сливать парню на голову, на руки. По лагерю потянулся вкусный запах шашлыка. Артем остановился, прекратив водные процедуры. Заметил у себя мышцы и пресс, которые раньше, конечно, были, но не такие рельефные. Это что, неплохой такой эффект от повышения характеристик? Думал парень, осматривая изменения в своем теле. Спасибо, сказав Маргарите и забрал бурдюк. Надо воды что ли в него набрать? Переведя взгляд на аппетитную тушу на вертеле, Артем пошел к двум парням и двум девушкам из бывших рабов, держа в руке бурдюк. Они крутились вокруг вертела, то протыкая тушу ножами, то отрезая на пробу кусочки, что-то обсуждали и иногда спорили. Да на самом деле, еда из сухпайка уже изрядно поднадоела, а это как раз то разнообразие, что надо людям и в первую очередь мне. С такими мыслями он и дошел до них. А мне кусочек не отрежете? Что это вообще за тварь, неразделанный липсаркан? Спросил их. Да нет, что вы, это кворги, дальше за холмами в лесу водятся, вылитые кабаны, только больше, злее. Система сказала, можно есть, а кто я такой, чтобы не верить ей? Отозвался мужчина лет 35 с виду, С ружьё, конечно, было бы проще, но и этого толпой кое-как затыкали. Хорошо, хоть один был. Накалывайте, указал он на почти срезанный пласт мяса. Артём вынул пуги и проткнул шкварчащее мясо. После этого девушка одним размеренным движением обрезала его полностью, и мясо оказалось висеть уже полностью на кинжале парня. Блин, строить общество, когда даже посуду сделать не можем. Обернувшись, Артём увидел, как к нему шла троица: Маргарита, Митя и Михалыч. Повернувшись к ним и потихоньку поедая мясо, Артём ждал, пока они подойдут. По их лицах было видно, что что-то случилось. «Шеф, как испытание, удачно?» – спросил Митя, пожимая руку парня. «Да, отлично все, думал, будет сложнее. Что-то случилось?» – спросил я, пожимая руку Михалыча, который ойкнул от рукопожатия. «Шеф, да сколько ж у вас силы?» – разминая сжатую руку, спросил он. «Почти все на десятке». После этого они посмотрели на Артёма удивленным взглядом. «На испытание десятый взял. Так что случилось?» – повторно спросил он их. «Какое-то нездоровое оживление со стороны, куда сбежали остальные разбойники. Мы их уже много раз отгоняли с разных сторон. Похоже, как ищут слабое место», – ответил Михалыч. «Скоро могут напасть. Я смотрю, у нас появилась горячая еда. Значит так, возможно, они ночью и нападут, а возможно и не нападут. Но береженного Бог бережет, нужно усилить бдительность, может быть, даже есть возможность подпустить их поближе и напасть», обведя людей взглядом, спросил парень. «Они слишком быстро убегают, навряд ли получится», ответил Митя. «Накормите людей горячим. Кстати, пока не забыл, мне система в связи с 10-м уровнем дала возможность сделать группу». Артём начал копаться в системном меню. Несколько секунд спустя он нашел мигающий значок из 3 человек рядом. Нажав на него, высветилось меню. Группа «Добавить участник зам». Парень добавил всех 3 замами. «Людей себе сами добавите. Вроде бы видел, что замы могут. Еще что-то было. Ага, вот, список. Вот чат, общий есть и есть отдельно для замов. И личные сообщения появились. Группу есть, как назвать? Ну да пусть будет «Земляне». Да Маргарита, что такое?» Маргарита стояла, подняв руку, как в школе. «Шеф, я ни на что не намекаю, но так себе. Может, назовете «Легион»?» – сказала она. «Почему же?» – спросил Артём. «Ну и система или сбоила пока, или что она там, загружалась, настраивалась, все на латыни было. Можем, как древние римские войны», – захлопала в ладоши девушка. Мы посмотрели на нее, со скептизмом во взгляде. «Ну а что, у них империя была очень сильная, они много земель захватили и все качественно делали. Не, ну можно как-то по-другому, статусно же просто. Хорошо звучит», – затараторила она. «Или забытый легион на Сарухане», – встрял Митя. «Не, Мить, что-то слов много слишком, а ты прекращай тарахтеть. Ладно, пусть будет легион», – сказал Артём. «Да тут если что изменить можно. Мне в принципе пока все равно, как называться, лишь бы база хорошая была и люди верные. С базой пока проблема, мы здесь легкая мишень, тем более пока людей мало, на 3-ку в общем. Так значит, добавляйте людей, если что зовите. Пишите, сразу говорю, общий чей ставлю на беззвучный, сами там разбирайтесь, меня звать по делу». Развернувшись, Артём пошел к себе. Зайдя к себе, он надел майку, поверх тунику, куртку решил не надевать. Поднял перед собой новый кожаный доспех, он был укреплен железными заклепками и пластинами, вызвал информацию о предмете. Рано радовался. «Это что, прикол какой-то, я зачем его бил?» спрашивается. Сундук стоял, что беспонтовый. «Кожаная броня охотника, кожаная броня, не лучшее решение против дробящего оружия. Если и выдержит несколько ударов колюще-режущего, то потом подлежит замене. Носите с умом, имеет предел прочности». «Вот это да, подгон, конечно, хуже моей кольчуги. Я разочарован». Артём расстроенно смотрел на броню, решая, что с ней делать. В итоге на тунику он надел кольчугу с присоединенными плечами, а сверху уже кожаную броню. «Ладно, пару ударов, хоть что-то», — сказал расстроенно парень, продолжая обмундироваться. Прицепил к кожаной броне юбку, надел и завязал поножи. Взял металлические наплечники, пристроил их к кожаной броне, повесил на пояс меч, попрыгал, покрутился, проверяя, чтобы сильно не сковывало движение ничего. Но Артёма отвлек мигающий внизу значок чата. Открыв его, парень прочитал сообщение от своих замов, резко накинул на себя сумку, плащ, схватил щит и выбежал на улицу. К нему уже спешила Маргарита. «Там, похоже, нападение, деревню подожгли, решили выкурить нас, похоже, Так Митя думает. Начало быстро говорить девушка. Мы писали, ты молчишь. Люди с постов отступают сюда. Что делаем? Много насчитали? Нас полностью окружили или с одной стороны жгут? Оглядел я по сторонам Артем. Не дадут мне отдохнуть сегодня. Артем увидел пожарище на севере деревни. Полыхало знатно. Сухое дерево хорошо схватывалось. Нам точно не удержать эту деревню. Уже точно не удержать. Мясо кабана этого жалко. Вкусное. Я, конечно, знал, что мы не сможем укрепиться здесь, но чтобы так быстро пришлось покидать это место, возмущался Артем. Я думал нормально, под крышей поспать сегодня. Ладно, командую всем отступление, сначала к той роще, где мы следили за деревней, у нас там есть секрет какой-то. Да, там дежурит наша пара, пишут все тихо, спрашивают дальнейших указаний, ответил Митя. Отступаем к ним. Сказал Артем всем, развернулся, двинулся туда легкой трусцой, бубня себе под нос, что так и не дали вскрыть шарф с наградами, а жуть как интересно.